Майлз вздрогнул и тихо сказал. «Понятно». Он прокашлялся и добавил громче. «Капитан Торн, необходимо отметить самым высоким образом службу командира Куин и капитана Елены Батари Джезик. Разведслужба, нашего нанимателя ничего об этом не знала. На самом деле, в их разведданных не хватало чертовски много чего. Придется мне с ними побеседовать, и сурово, когда я представлю им счет за эту расширенную операцию. Пока вы это еще не убрали, доктор, заморозьте мою руку, пожалуйста». Майлз протянул правую руку для осмотра. «Опять сломали, да?» — проворчал врач. «Я думала, вы научитесь». Взмах медицинским парализатором и опухшая рука Майлза начисто исчезла из его ощущений. Ниже запястья ничего не осталось. Только взглянув на кисть, он убедился, что она все еще присоединена к руке. «Да, но заплатят ли они за расширенную операцию?» — тревожно спросил капитан Торн. «Начиналось-то все с молниеносного одиночного удара, чтобы вытащить одного парня. Как раз такая операция, в которых специализируются небольшие соединения, вроде нашего. А сейчас весь дендарийский флот на пределе. Чертовых пленных вдвое больше, чем нас всех. В первоначальный контракт это не входило. Что если наш вечно загадочный наниматель заупрямится?» «Не заупрямится», — ответил Майлз. «Даю слово. Но нет сомнений, мне придется доставить счет лично». «Тогда да поможет им Бог», — пробормотала врач и направилась дальше вырывать номера из ждущих пленников. Коммодор Ки Танг, кряжистый евразиец средних лет, в полуброне и командном шлеме, появился подле Майлза, когда первые катера, загруженные пленниками, защелкнули люки и своим умчались в черный туман. Они снимались с места по принципу очереди, сперва прилетевшие первыми, не дожидаясь друг друга. Зная страсть Танга к плотным построениям, Майлз решил, что время, должно быть, было их самым опасным ограничительным фактором. «Куда мы загружаем этих ребят наверху?» — спросил Майлз Танга. «Мы распотрошили пару старых транспортов. Можем запихнуть около 5000 в каждый. Бегство предстоит быстрое и опасное. Всем им придется лечь и дышать как можно реже». «Какие силы бросили цитагандийцы на нашу поимку?» «В настоящий момент всего несколько полицейских катеров. Большая часть их военного контингента в локальном пространстве сейчас как раз прибывает по другую сторону здешней звезды. Вот почему мы как раз выбрали этот момент для высадки. Мы снова вынуждены были дожидаться их учебных маневров, если тебя интересует, почему мы медлили. Другими словами, сценарий тот же, что и первоначальный, по вытаскиванию полковника Тремонта. Кроме того, что он расширен в 10000 раз. И нам придется сделать... сколько? 4 захода вместо одного», — заметил Майлз. «Ну да, но есть и еще кое-что», — ухмыльнулся Танг. «Они разместили эти тюремные лагеря на этой жалкой окраинной планете, чтобы не пришлось тратить войска и технику на их охрану. Рассчитывали, что расстояние от Марилака и падение накала тамошней борьбы снизит вероятность попыток освобождения. Но за период с тех пор, как ты вошел, половина их исходных охранных соединений была утянута в другие горячие точки. Половина!» «Они полагались на купол». Майлз пристально посмотрел на Танга и пробормотал. «Как насчет дурных новостей?» Улыбка Танга потускнела. «В этом раунде у нас на все про все только 2 часа». «Черт! Даже половина их локального космического флота все равно слишком много. И они вернутся через 2 часа?» «Сейчас уже через 1:40». Брошенный в сторону взгляд Танга выдал нахождение таймера операции, спроецированного головизором его командного шлема, в воздух на периферии его зрения. Майлз сделал мысленный подсчет и понизил голос. «Нам удастся поднять последний заход?» «Зависит от того, как быстро мы поднимем первые 3», — ответил Танг. Его, как всегда, бесстрастное лицо сейчас было более непроницаемо, чем когда-либо, и не выражало ни надежды, ни страха. «Что, в свою очередь, зависит от того, насколько эффективно мне удалось их вымуштровать. Что сделано, то сделано. Что предстоит сделать, того еще нет». Майлз рывком перенес внимание на текущие события. «Вы уже нашли Элли и Елену?» «У меня этим три патруля занимается». Он их еще не нашел. У Майлза внутри все сжалось. «Я бы даже не пытался на ходу расширить эту операцию, если бы не знал, что они за мной наблюдают и могут перевести все мои туманные намеки обратно в приказы». «Они все правильно поняли?» — спросил Танк. «Пару раз мы спорили над интерпретациями твоих двусмысленных речей по видео». Майлз посмотрел вокруг. «Они поняли правильно. Вы все это наблюдали по видео?» Рука Майлза удивленно очертила круг лагеря. «Тебя, по крайней мере. Прямо с цитагандийских мониторов. Они передавали все по сжатому лучу раз в день. Очень, увлекательно, сэр», — непроницаемо добавил Танк. Майлз подумал, что некоторые нашли бы увлекательным наблюдать и поедание слизней. «Очень опасно. Когда вы последний раз были на связи?» «Вчера». Ладонь Танга обхватила руку Майлза, сдерживая невольный рывок. «Вы не сможете сделать больше, чем мои три патруля, сэр, и у меня нет лишних людей, чтобы искать еще и вас». «Ладно, ладно». Майлз в досаде шлепнул правым кулаком по левой ладони, прежде чем вспомнил, что это плохая идея. Два его агента, его живая связь между куполом и дендорийцами пропали. Цитагандийцы с удручающей последовательностью расстреливают шпионов. После, как правило, серии допросов, превращающих смерть в желанный исход. Он попытался вернуть уверенность, обратившись к логике. Если бы их прикрытие, как цитагандийских техников-наблюдателей, лопнуло, и их бы допросили, то Танк попал бы здесь в мясорубку. А он не попал. Следовательно, с прикрытием все в порядке. Конечно, сейчас они уже могут быть убиты и дружеским огнем. Друзья. У него было слишком много друзей, чтобы сохранить здравомыслие на этой безумной работе. «Ты?» — Майлз забрал свою одежду у все еще ожидавшего бойца. «Пойдешь вон туда», — он показал направление. «И найдешь рыжеволосую даму по имени Беатрис вместе с раненым мужчиной по имени Сьюгар. Приведи их сюда. Неси его осторожно, у него внутренние повреждения». Боец отдал честь и зашагал прочь. Ах, какое удовольствие опять иметь возможность отдавать приказы и не подкреплять их затем каким-нибудь богословским аргументом. Майлз вздохнул. Истощение готовилось поглотить его, таясь за гранью пришпоренного адреналином пузыря обостренного сознания. Все возможные факторы — катера, время, приближающийся враг, расстояние до точки скачка из локального пространства — складывались и перекладывались во всех возможных вариантах в его уме. Особую тревогу вызывали небольшие изменения во времени, умножающиеся в крупные неприятности. Но он знал, что так и будет, когда начинал все это. Просто чудо, что у них так много уже получилось. Нет. Он взглянул на Танга, на Торна. Не чудо, но сверхъестественная инициативность и преданность его людей. Отлично поработали, просто отлично. Он стал неуклюже одеваться одной рукой, и Торн помог ему. «Где, черт возьми, мой командный шлем?» — спросил Майлз. «Нам сказали, что вы ранены, сэр, и в состоянии нервного истощения. Была запланирована ваша немедленная эвакуация». «Чертовски самонадеянно с чьей-то стороны». Майлз проглотил недовольство. В текущей программе беготня на высшем уровне для него не запланирована. И потом, будь у него командный шлем, ему бы захотелось отдавать приказы. А он еще недостаточно подробно информирован о внутренних деталях операции с точки зрения дендорийского флота. Майлз без дальнейших возражений проглотил свой статус наблюдателя. По крайней мере, это давало возможность поучаствовать в арьегарде. Вернулся Майлзов ординарец с Беатрис и четырьмя призванными пленниками. Они принесли Сьюгара на матрасе и положили его у ног Майлза. «Приведите моего врача», — приказал Майлз. Его боец послушно ушел и привел ее. Она присела рядом с полубессознательным Сьюгаром и вырвала номер с его спины. Напряженный узел в шее Майлза расслабился от успокаивающего шипения пневмошприца с синергином. «Насколько плохи дела?» — спросил он. «Дела не очень», — признала врач, глядя в диагностический сканер. «Разрыв селезенки, сочащиеся кровоизлияния в животе —